Часть третья. Мэры. Глава первая. Четыре королевства – название, данное областям провинции Анакреон, отделившимся от Первой империи в начале академической эры и образовавшим независимые, но недолго просуществовавшие государства. Самым обширным и могущественным из них был Анакреон, площадь которого – безусловно, поворотным моментом в истории четырех королевств стало появление необычной социальной прослойки во времена правления Сальвора Гардена. Галактическая энциклопедия. Депутация. Гарден был о ней предупрежден, но это нисколько не улучшало настроение. Наоборот, ожидание было мучительным. Йон Ли выглядел всерьез озабоченным. «Я считаю, Гардин, — говорил он, шагая из конца в конец комнаты, — что нам не следует терять время. До следующих выборов им ничего не сделать, я имею в виду легально. Таким образом у нас есть год, а за год их можно в порошок стереть». Гардин разжал губы. «Ли, голубчик, вы так ничему и не научились. Я вас 40 лет знаю, а вы так и не овладели тактикой внезапного нападения сзади. Я не сторонник таких методов. Знаю. Наверное, именно поэтому вы единственный, кому я доверяю». Он замолчал и потянулся за сигарой. «С того дня, Ли, когда нам повезло, и мы удачно одолели энциклопедистов, немало воды утекло. Я старею. Мне уже 62. Вы не почувствовали, как быстро пролетели 30 лет?» Ли фыркнул. «Мне, между прочим, 66, а я вовсе не считаю себя стариком». «Мне бы ваш желудок», — вздохнул Гардин. Гардин лениво посасывал сигару. Он уже давно перестал мечтать о веганском табаке времен своей молодости. Дни, когда Терминус торговал со всей галактикой, канули в лету. Та же участь ожидала и всю империю. Он думал о том, кто теперь правит империей, есть ли вообще император. Вот уже 30 лет никакой связи, и вся вселенная для Терминуса замкнулась. Замкнулась на нем самом и четырех королевствах. Господи Боже, королевства! Когда-то они были префектурами, областями одной единственной провинции, которая являлась частью сектора и части квадранта, а квадрант – частью громадной галактической империи. А теперь, когда империя утратила власть над отдаленными областями галактики, эти крошечные скопления планеток стали королевствами, с опереточными королями и вельможами, карточными бессмысленными войнами, жизнью на развалинах. Ли, стоя у окна, заговорил и тем прервал размышления Гардина. «Вот и они. Надо же, в автомобиле последней марки, пижоны». Он пошел к двери, но на полпути обернулся и посмотрел на Гардина. Тот улыбнулся и махнул рукой. «Не беспокойтесь, Ли. Я распорядился проводить их сюда». «Сюда? Зачем? Немного ли чести?» «Да неохота устраивать официальную аудиенцию. Я уже стар для всех этих реверансов. Кроме того, небольшая порция лести не повредит, когда имеешь дело с юнцами. Тем более, это ни к чему не обязывает». Он подмигнул Ли и добавил. «Садитесь, Ли, и поддержите меня морально в разговоре с Сермаком». «Кстати, о Сермаке», – мрачно вставил Ли. «Он опасен. У него есть сторонники, Гардин, и немало. Не стоит его недооценивать». «Ну, мне это не свойственно». «Тогда арестуйте его. Потом можно придумать, за что». Гардин на это не ответил. «Они здесь, Ли», – сказал он, глянув на сигнальную лампочку. Нажал кнопку под столом, и двери открылись.